Глава вторая. Лера. Из квартиры родителей мы вышли молча, также молча спустились вниз и сели в машину. Богдан выехал с парковки и, втопив педаль газа в пол, рванул в сторону дома. Брови сведены на переносице, губы сжаты в узкую полоску, играющие желваки, демонстративные сопения и вздохи — все говорило о том, что муж не просто зол, а находится на грани срыва. В такие моменты я всегда боялась. Обычно Богдан выходил из себя редко, но если достигал подобной кондиции, скандал был неизбежен. Отвернувшись к окну, решила его не трогать, мысленно надеясь, что пока мы доедем до дома, он успокоится, и мы наконец-то спокойно обсудим мою стажировку. Иногда муж, начиная злиться, уезжал из дома, и далеко не сразу я поняла, что в такие моменты его лучше не трогать и не останавливать. Возвращался с таких вылазок он хоть и поздно, но зато спокойным и готовым к диалогу. Даже прощения просил. А еще я помнила, что завтра наша годовщина, а это отличный повод завести разговор о моей работе и наших общих планах на будущее. Решила не торопиться. Хотела переждать бурю, но, видимо, у мужа были срочные мотивы начать этот непростой разговор именно сейчас. «Ну и зачем было выпячивать свои капризы при родителях?» — прохрипел он, не отрывая напряженного взгляда от дороги. «А что я такого сказала?» Начала оправдываться и, скрестив руки на груди, проворчала. Устала, если честно, от постоянных нотаций и намеков, что не оправдала чьих-то ожиданий. «Твоя мать права», — пожав плечами, усмехнулся он и, кинув на меня полный раздражения взгляд, предъявил. «Что ты вообще ждала от нашей совместной жизни? Зачем согласилась выйти замуж?» «Потому что я люблю тебя», — улыбнулась, пытаясь смягчить накал. «Лера, я твой муж», — напомнил Богдан и, протяжно вздохнув, попросил. «Уважай мои желания и просьбы хоть иногда». «А ты мои?» — завелась я в ответ и, прицикнув языком, перечислила. «Стажировка, права, своя машина. Я что, многого прошу? У моих подруг нет таких проблем». «Мне плевать на твоих подруг», — прорычал муж и, паркуя машину у нашего дома, заметил. «Мы женаты год. Пора подумать о ребенке». «Я не против, но после прохождения стажировки и открытия своей студии танцев выдвинула свое требование и, вскинув бровь, поинтересовалась. Это называется компромисс. Не слышал о таком?» «Это называется капризы», — повысив голос, огрызнулся Богдан и, выйдя из машины, хлопнул дверцей. Пока поднимались на лифте, муж молча сопел и хмурился, но стоило нам зайти в нашу квартиру, взорвался. «Значит так!» Захлопнув дверь, он разулся и, пройдя в гостиную, указал мне на одно из кресел. «Садись! Нам давно надо было решить этот вопрос!» «Рада, что ты это понял!» Забравшись в кресло с ногами, спокойно отозвалась я и, стараясь успокоить его, предложила. «Будешь кофе? Я сварю быстро, и мы...» «Не уходи от темы!» — взревел Богдан и, засунув руки в карманы брюк, нервно заходил по комнате. Остановился у окна и, не оборачиваясь, отчеканил. «Ты немедленно увольняешься и забываешь об этой грёбаной работе, стажировке и планах на свою школу танцев!» «Богдан, послушай!» Все еще стараясь сохранить спокойный тон, начала я. «Не буду слушать! Хватит!» Рявкнул он и, повернувшись ко мне, прорычал. «Мне надоело наблюдать, как твои ученики пускают на тебя слюни!» «Но...» «Мне надоело повторять, что твои тренировки в лосинах и коротком топе мне не нравятся!» Перебив, продолжил орать муж. «Я никогда не давала тебе повода меня ревновать!» Не выдержав, закричала я и, вскочив с кресла, подошла ближе, тут же упрекнув. «Твои поздние совещания я не комментирую. Это работа, и я все понимаю. Но я же...» «Я мужчина!» Прищурившись, прошипел он и, сделав шаг навстречу, схватил меня за плечи и встряхнул. «А еще я бизнесмен и заключаю контракты с важными людьми. Веду переговоры, планирую расширение для нас и нашего будущего». «Я понимаю и доверяю тебе», — громко сглотнув, кивнула я. «А речь сейчас не об этом», — скривился Богдан. «Тогда о чем? Не понимаю». «Как я буду выглядеть в глазах партнеров по бизнесу, если они увидят тебя в процессе... твоей работы?» Многие из них посещают этот фитнес-центр». «Не все ли равно, что они подумают?» Фыркнула и, выкрутившись из его хватки, отступила назад. «Лера!» — взвился муж и, схватившись руками за голову, зажмурился. «Да что не так?» — не выдержала я. «На деловых ужинах они приходят с женами и подругами», — едва сдерживаясь, продолжил он. «А я вынужден врать, что ты плохо себя чувствуешь или не можешь». «Но я...» «А ты в это время дрыгаешься в лосинах перед своими учениками», — рявкнул Богдан. «Ты что, меня стыдишься?» Округлив глаза, выдохнула в шоке. «Не тебя!» — сквозь зубы прошипел он. «Ты же знал, что я люблю свою работу!» Едва слышно напомнила я и, сев на диван, обняла себя руками. «Лера, я тебя люблю, но...» Муж покачался с пятки на носок и, вздохнув, направился к двери, сообщив на ходу. «Мне надо отвлечься, буду поздно!» «Богдан, постой!» Выбегая за ним в прихожую, позвала я и, заплакав, попросила. «Не уходи вот так!» «Не могу!» — бросил он и, не оглядываясь, добавил. «Ты должна решить!» Когда дверь захлопнулась, я сползла по стене и, сев на пол, разревелась. Было очень обидно и больно. Вдоволь наревевшись, почувствовала себя настолько опустошенной, что несколько минут просто сидела, глядя в одну точку. Встав с пола, пошла в ванную и, скинув одежду, встала под душ. Вода немного расслабила, но обида никуда не испарилась. Мужа я любила, но ставить крест на своих мечтах тоже не собиралась. С детства помнила, что родители, воссоединившись после предательства отца, полноценной и счастливой семьей так и не стали. Мама не имела профессии или планов на карьеру, но уже имела меня. И кто знает, как все повернулось бы, если бы она смогла реализовать себя не только как мать. Их с отцом холодные и отстраненные отношения были для меня образцом, как я жить не хочу. Высушив волосы, переоделась в ночную рубашку и, скользнув под одеяло, свернулась калачиком, подтянув колени к груди. Долго не спала, думала, переживала, просчитывая различные пути выхода из ситуации, но все они мне не нравились. Богдан вернулся через пару часов. Молча разделся, прошел в ванную и, приняв душ, вернулся в спальню. Я сделала вид, что сплю, надеясь, что он меня не тронет, так как внутри все еще жгла обида. Но, откинув одеяло, он лег рядом и, притянув меня к себе, обнял со спины. Из-за подступающих слез дыхание сбилось, выдавая меня с головой, но я не шевельнулась. «Лера, любимая», — прошептал Богдан и, вздохнув, поцеловал меня в затылок. «Будь хорошей девочкой, сделай правильные выводы из нашего разговора, и все будет хорошо». От его фразы стало еще обидней. «Значит, он не считает себя хоть в чем-то неправым, а мне просто дает шанс осознать, что не права я». Захотелось отстраниться, и, протяжно вздохнув, я попыталась выкрутиться из его объятий. Но муж меня не отпустил.